Крупье удивленно приподнял бровь. «Я, ты на время притих. Я ждала, что ты объявишься в небесном порту. Ну, все эти разговоры об обязанностях и ответственности», — пояснила я, затем заметила, что он смотрит так, будто ему неловко. «В чем дело? Я боюсь ее», — опустил он шляпу, стыдливо скрыв лицо. Я в шоке уставилась на призрачного жеребца. «Боишься? Я, душа в коробке и связан с ЭП-1101. Богиня манипулирует соединенными с ней разумами и душами. Если она узнает обо мне, она может попробовать дорваться до мегазаклинания через твое соединение. Она это может?» – ахнула я. «А ты хочешь проверить?» – ответил крупье вопросом на вопрос. «Я уж точно не хотела. Сменим тему. А у моих друзей, похоже, есть от меня секреты», – тихо сказала я, прежде чем сделать очередной глоток, чтобы защитить меня. «С друзьями такое иногда бывает. Ты тоже так делала», – добавил он, и я чуть поморщилась. «Здесь компромисса нет, Бликджик. Либо ты честна со своими друзьями, либо пытаешься держать их в блаженном неведении. Не так-то просто придерживаться обоих вариантов». Закрыв глаза, я отбросила то едкое чувство обиды, на которое у меня не было права. Я пыталась обеспечить моим друзьям душевное спокойствие. Какие же я могла предъявлять им претензии, когда они пытались сделать для меня то же самое? Когда я снова взглянула на крупье, его губы тронула легкая улыбка одобрения. «Я знаю, знаю», – проворчала я, тихо вздохнув и улыбнувшись совсем как он. Глядя на праздник, я попыталась посчитать все хорошие вещи и плохие, что случились за сегодня. Мои друзья разбирались со своими проблемами. Скотч получила свою кьюти-марку. П-21, похоже, снова был счастлив, хотя бы немного. И Рампейдж тоже. Я спасла 6 пони, никого при этом не убив. Получила ответы, не повторив сценария «Желтой реки». Видела сон про псалм, который не заставил меня проснуться в слезах. Глори, после долгих лет разлуки, наконец-то поговорила со своей матерью. Я даже смогла телепортироваться, прежде чем мой рог сделал пуф. В капелле теперь появились туалеты со смывом. И все же было в этом все что-то такое, что не давало мне покоя. Ух, этот день был довольно-довольно странный. Он улыбнулся усталой, грустной улыбкой. «Это называется хороший, Бликджик». «Хороший?» – непонимающе переспросила я. «Ты о чем?» «У Бликджик не бывает хороших дней. Дни у нее бывают плохие, или чуть менее плохие, в которых иногда случаются хорошие события». Я взглянула, как он улыбается, и зачесала гриву за ухо. «Ладно, теоретически это возможно один шанс на миллион. Поверь мне, Бликджик, это был хороший день». Я смотрела на всеобщее веселье и то обычное выражение, когда мне бывало спокойно в перерывах между бедствиями и несчастьями, уступало место чуть более искренней улыбке. Конечно, я лишилась своих пушек и меча, и мне опять напомнили, к чему приводят благие намерения, но в то же время я помогла своим друзьям и оценила, что именно значит защищать своих друзей. Так или иначе, я хотела бы заполучить назад бдительность, и долг с жертвой тоже, и жутковатый, безумно острый меч, и найти какой-нибудь способ остановить то, что нарастало между домом Глории и остальным анклавом. «Энда», — тихо согласилась я, глядя на праздник. «Да, похоже на то. А раз я смогла пережить один хороший день, я смогу все». Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 4. Воссоединение. Я просто сложила 2, 2 и 2, и в результате все привело к Матильде. Я не могу претендовать на экспертов в каких-либо вечеринках, но мне казалось, что празднование получения метки медленно шло на спад. Еда теперь была в процессе переваривания, длинная ночь забрала у вечеринки всю ее энергию, и раскат грома был последним забитым в гроб вечеринки гвоздем. Никто не хотел веселиться под дождем. Вскоре мы провожали жеребят и кобылок вниз с холма к капелле. Взрослые, которые также присутствовали, несли на своих спинах по 2 или 3 юных пони с немного неловким видом. Хотя, я могла понять их, это были не их дети. Тем не менее, каждый из них, казалось, желал поступить правильно, стать лучше. Несколько молодых жеребят забрались в корзину метконосцев, использовавшуюся для ношения трофеев, и я спустила ее вниз со склона вблизи минного поля. Кобылки и жеребята ввалились в почтовое отделение спать, и взрослые залезли под брезент или внутрь поры других зданий, как небо над Хуффингтоном начало лить. Пока мои друзья возвращались в звездный дом, я задержалась на мгновение. Тяжелые капли начали шипеть, как они ударялись о древесину, стопки переработанного строительного материала и потрескавшийся асфальт. Я взглянула на канаву, заполненную грязной водой. Еще вчера я нырнула туда и попыталась спасти кобылку. Сегодня мы праздновали вечеринку. Что произойдет завтра? Я стиснула зубы, почувствовав, как мои эмоции внезапно пошатнулись. Это было несправедливо, неправильно. Я взглянула на свою ногу с чертовой программой, виновной во всех бедах, лежащих на моем жизненном пути. Я хотела бросить ее в реку, здесь и сейчас. Я бы никогда не уступила предвестникам, чему бы они ни служили, это того не стоило, но было бы приятно знать, что никто не сможет наложить свои копыта на эту штуку. Хотя, я заслужила владение ею, я заслужила всю эту боль. Нет, я не собиралась делать этого снова. Я сделала пару глубоких глотков влажного от дождя воздуха, борясь за то, чтобы вернуть контроль над собой. Каждый вздох приносил облегчение, уменьшая тревогу. Я позволила дождю омыть свое лицо, пока я боролась с желанием ударить себя об землю. Это была пустошь, и пони умирали. Я пыталась спасти ее. Я пыталась. Наконец, терзавшие внутренности беспокойство исчезло. Стоил ли под 1101 всего этого горя? Я хорошо провела день. Не совсем нормально, но хорошо. Что было бы, будь их больше? Мне нужно было подумать, потому я медленно пошла вниз по дороге к одинокому каркасу здания церкви. Заброшенная конструкция не была полностью отремонтирована, все силы расходовались на саму деревню. Я взглянула сквозь темное окно, через которое Селестия когда-то смотрела на своих любимых пони. Теперь я могла видеть лишь черные башни, окруженные зеленоватым мерцанием ядра, через пустую, с осколками стекла по краям раму. Вода хлестала через дыры в крыше. Подушки насквозь промокли и неприятно хлюпали под моими коленями. Мои глаза прошлись по затененным изображениям министерских кобыл, их лица терялись во тьме. Для этого моего кибернетического зрения было недостаточно. Единственное, кого я видела довольно отчетливо, была Twilight Sparkle. Осуждающие фиолетовые глаза смотрели прямо на меня. Это были мамины глаза. Я закрыла глаза и прослушала записи. Медленно начала играть гимн, что спас меня под лабораториями горизонтов. Я представила, что смогла выделить попурри и священника из тысяч других. Конечно же, я не смогла. Музыка звучала пусто и слабо в мокрой мгле, призрак мелодии и момента. Смешно, всего несколько часов назад я использовала привидение, чтобы спасти 6 жизней. В реальности не было ничего веселого. Бликджик, прозвучал серьезный голос П-21 из-за двери церкви. Я не видел тебя на вечеринке. Похоже, я больше не настолько вечеринковая пони, как была раньше, ответила я, смотря на воду, капающую с намокшей фиолетовой подушки. Значит ли это, что я старею? Наверное, взрослеешь. Не могу представить старость. Или наоборот, не могу представить себе ничего, кроме старости. Он подошел ко мне и снял свою широкополую шляпу, с которой тут же стек целый водопад. Пони взглянул мне в глаза. «Ты в порядке?» Я сидела дождливой ночью в разрушенной церкви совсем одна, и он спрашивал меня, в порядке ли я. Я бы испугалась, если бы кто-нибудь в такой же ситуации ответил «в порядке». «А да, конечно, лучше некуда». Я посмотрела на распахнутое окно и продолжила. «Я не чувствую, словно должна бежать или умру. Я только единожды ступила сегодня. Я расстроена из-за попурри и бон из-за всех пони, кому я позволила умереть». Но я пытаюсь смириться с этим. Я счастлива за Глори и Скотч, в конце концов. Так что да, я слабо улыбнулась. В порядке. Я посмотрела на свой пип-бак и принялась возиться с ним. Жеребец наблюдал за мной с озабоченным видом. Я пролистала пару песен, выбрала одну наугад, чтобы не слушать хор мертвых пони. Что-то из классики, без слов. Просто мягкое звучание пианино и струн, идеально вплетавшиеся в окружившую мое тело морось. Я тут училась потихоньку думать с самого Хайтауэра о попурри, о священнике, о всяком. Я бегала по наводке Эп-1101 за призраками целыми неделями. Теперь я задаюсь вопросом, а надо ли было, эта штука, нечто, за что стоит побороться. Вот такое вот удобное оправдание моим попыткам вогнать себя в гроб. Я уставилась в нависавшие над землей облака, едва видимые из-за зеленого свечения ядра. Может, стоит бросить гнаться за миражами, остаться помогать пони здесь, разобраться с предвестниками и красным глазом, делать то, что я умею, а не просто смотреть, как умирают все вокруг ради очередной отметки в пипбаке. Я выдавила из себя улыбку. Это было бы лучше, а Глори была бы счастлива видеть меня подальше от проблем, а ты сможешь проводить больше времени со Скотч, и мы смогли бы разобраться с проблемами Рампейдж. Ага, ты могла бы так поступить, спокойно сказал он, не выглядя особо убежденным в моих словах. Почти минуту между нами висела вуаль удушливого молчания, пока мои щеки не заболели от принужденной улыбки. Итак, это было бы неплохо. Так, неплохо для всех. Я нервно потерла пипбак. Никаких больше тупых приключений, Блик-Джик. Ура! Мои слова сочились неискренностью. Для всех, кроме тебя, заметил он. Меня, я не могла в это поверить. Моя улыбка грозилась порвать мне щеки. Я же сказала, мне больше нет дела до ЭП-1101. Оно не стоит того, через что мы уже прошли. Не стоит тревоги Глори. Не стоит опасности, которым я подвергала друзей. Думаю, я отдам его Спайку или еще что-нибудь. Это была глупая затея. Я понятия не имела, примет ли Спайк такой дар или нет, ведь ему хватало забот с садами. П-21 подарил мне твердый взгляд своих голубых глаз и слегка разочарованную ухмылку. Наконец, я сломалась. Святая Селестия, П-21, да насрать, что я там хочу. Каждое мое желание оборачивается ебаной катастрофой. Как насчет твоих стремлений? Ты хочешь остаться со Скотч-Тейп? Скажи, что я не права. Глори заслуживает немного внимания и покоя. Рампейдж нуждается в помощи куда больше, чем я. Пошла бы эта богиням проклятая эпопея нахер. П-21 лишь сильнее стянул края шляпы вниз, скрывая мордочку. Да, я хочу этого. Эта пара дней была ну лучшей в моей жизни. Треклято чудесной. И я знаю, что Глори была бы счастлива, как и Рампейдж. Но ты таскалась за отметками весь месяц и теперь хочешь все бросить? Да. Почему нет? Кому не плевать, что натворил Голденблад? Кому не начхать на эти горизонты? Почему я просто не могу? Просто не могу что? Вопрос застрял в моем горле. Наши взгляды встретились. На этот раз я опустила голову вниз, рассматривая потоки воды, бегущие по моим ногам. Он положил копыто мне на плечо, и я взглянула на него. В его пристальном взоре я не увидела знаменитой жесткости, присущей моему другу. Он был спокойным, даже нежным. Если бы только 99-е было другим и другие вещи тоже были бы другими. Думай я, что ты действительно желаешь сдаться, я бы согласился. Но я так не думаю. А вот что я действительно думаю, так это то, что твои слова – очередной приступ самобичевания, приступ самоуничижения. Схожие чувства испытывал я, отказываясь говорить правду Скотт-Тейп. Я считал, что я заслуживал только этого, ощущения полной ничтожности. Он похлопал меня по плечу, и его улыбка слегка увеличилась. «Скажи мне, что это не так?» Я беззвучно распахнула рот, не в силах сказать ложь. В конце концов, я прошептала, «Это так, мне следовало отказаться от погони за ЭП-1101, иначе и я, и мои друзья, и другие погибнут. Просто это был хороший денек для всех. Я бы хотела видеть такие почаще, понимаешь?» «Да», — ответил он со странной ухмылкой и пихнул меня в плечо. «И когда ты решишь загадку ЭП-1101, то таких дней станет больше. Для тебя, для всех. Главное, не сдавайся, если только ты не станешь от этого счастлива». Я вздохнула и зажмурилась. Я знала, что не буду счастлива. Загадки и тайны будут торчать костью в моем сознании. В конце концов, я бы обиделась на своих друзей за мое же глупое решение. Я улыбнулась, сдаваясь. «Ладно, ты прав. Похоже, мне просто не дано быть умной. Ты умнее, чем кажешься», — фыркнул П-21. «А да, повреждения мозга этому явно способствовали». Я закатила глаза, но тут же стала серьезной. «Если бы у меня была хоть догадка, что такое эти горизонты?» Сангвин говорил, «это нечто плохое и больше, действительно большое. И, судя по тому, что я видела в терминале Голденблада, оно готовится к выходу в большой мир. Но я не думаю, что у кого-нибудь могут отыскаться предположения на этот счет. Единственные, кто может располагать нужной информацией, это предвестники, но с ними болтать я не готова». П-21 нахмурился, выглядя слегка заплутавшим в собственных мыслях. «Точно. Ну, сейчас я ничего не могу поделать. Хоть я и не могу выйти из игры, но, по крайней мере, короткий отдых от ЭП-1101 я устроить себе в состоянии. Недельку-другую, быть может, — сказала я, — или пока навдалеке не нарисуются предвестники. Видишь, Блик-Джик может учиться. Каким-то неведомым науке образом моя шутка до него не дошла». «Точно», — он уставился в темноту за дверным проемом. «Блик-Джик, ты мне веришь?» Я поймала искру вины, мелькнувшую в его глазах. «Конечно», — ответила я, — «я доверяю вам всем. Даже если мы я проворачивали кое-что за твоей спиной, долгий промежуток времени ничего не происходило». Потом я улыбнулась. «Вы все гораздо умнее меня, 21. Если вы сделали что-то, не сообщив мне при этом, ну, я верю, что у вас были хорошие побуждения, и я верю, что рано или поздно вы расскажете мне обо всем. Мой ответ, казалось, слегка выбил его из колеи. Я знала, для него это будет непросто. Жеребец отвернулся, похоже, он спорил сам с собой. Я могла бы спросить, что он скрывал от меня, но не хотела торопить его. Наконец, он снова посмотрел мне в глаза. Целую вечность мы пялились друг на друга. Странно, но я вспомнила 99-е и встречу за пределами комнаты поддержки. Воспоминания были подобны сну. Пони повернулся, бесстрастная маска его лица нарушилась тревогой в глазах. Он ждал, что я задам вопрос. Я ждала, пока он не решится выложить все сам. В конце концов, он опустил взгляд. «Мне нужно тебе кое-что сказать, Бликджик. Боюсь, что тебе эта новость не понравится». Я приподняла бровь. «Атинпони, хех, не так уж часто мне выпадал случай примерить на себя роль самодовольного умника». Он молчал, потом вздохнул, раздраженно нахохлился. «Глори тебе уже рассказала. Ожидаемо». Он мрачно покачал головой и продолжил. «Ну, мы пообещали Хамыдж, что скажем, когда ты будешь готова». Глори клялась сначала поговорить со мной. «Вообще-то, она и не говорила», — ответила я. «Я как бы выяснила, что там произошла довольно темная история». Он хмуро посмотрел на меня. Скептицизм на его мордочке читался столь явно, что мне не оставалось ничего другого, как вздохнуть и закатить глаза. «Я слышала, как вы с Рампейдж болтали об этом». П-21 на мгновение потерял самообладание, удивленно цокнув языком. Затем он сглотнул и оглядел мрак вокруг нас. «Я мне жаль. Мы...» Он выглядел как пони, который не знает, как закончить свою речь. «Вы думали, что так для меня лучше?» — договорила я за него без тени гнева. Всю злость смыла дождем и разговором с крупье. Я лгала друзьям, чтобы защитить их, они лгали, чтобы защитить меня. Это было то, что в эти времена можно звать честностью. И неважно, что это была паршивая честность. «Точно», — выдохнул он, выглядя пристыженно. «Когда ты сбежала с Литл Пип, Глори была в ужасе. Хамыдж была вне себя, и мы все были встревожены». Он вздохнул и покачал головой. «Затем ты вернулась с эскортом из Аликарнов, Имда. Мы действительно волновались. Правильно делали. Мой черед утешающий класть копыта ему на плечо». Он потянулся к своей шляпе и стянул ее, чтобы достать из нее шар памяти. Я нахмурилась, сосредоточилась, но моей слабой магии едва хватило на то, чтобы схватить его. Телепортация превратила мой рог в бессмысленный придаток тела, но это не отменяло того факта, что я смогла осуществить ее. Мама говорила мне, что ее мать была способна на такое, равно как и ее бабушка. Однако я никогда не видела, чтобы мама проделывала такие трюки. «И как же вы выудили из меня воспоминания?» — спросила я. «Я и наполовину не так умна, как Литл Пип, и не смогла бы сделать такого самостоятельно». «Никак, это мои воспоминания», — сказал он. «Без секса, без сюрпризов, только правда». Он отбежал в сторону и присел вместе, укрытым от дождя. «Оно короткое. Я пока погляжу на тебя». Я моргнула, шокированная его словами. «В смысле, я пригляжу за тобой, пока ты смотришь шар? Не потому что мне нравится пялиться на тебя». Он сжал копытами голову. «Священник, Стронгхуф, Е-21, Каламити», — шептал он. Я не смогла сдержать смешок. «Я таки уверена, что тебе нравятся и кобылки, и жеребцы». Эта реплика вернула ему его обычное сварливое самочувствие. «Мне не нравятся кобылки. Они ноют, болтают, лицемерны и просто безумны. За исключением скотчей нет, они мне не нравятся», — выпалил он, махнув копытом в мою сторону. Моя улыбка была слишком широкой, чтобы пытаться спрятать ее. П-21 наглядывал все вокруг, избегая моего взора. «Некоторые вещи остаются неизменными. Спасибо Селестии за это». Хихикая, я перевела взгляд на маленький шар, затем примостилась рядом с жеребцом. «Не лучшее местечко, но лучше, чем ничего». Я коснулась шара магии и попыталась связаться с ним. Если верить записям триаж, не надо было стараться ускорить процесс. Мир уплыл прочь, когда узы наконец появились. Можно было бы сказать, что я впервые оказалась в пони, вроде этого, но это была бы ложь. Боль волнами расходилась по всему телу, от головы до копыт, словно в агонии, которую я испытала, когда переживала воспоминания Деуса, но я не могла себе представить, чтобы кто-нибудь жил с такой болью день за днем. Каждый шаг посылал волны дискомфорта через его мышцы. Каждый вдох был преодолением боли. Даже моргая, веки тяжело давили на глаза. Мгновенно я стала гораздо лучше понимать своего друга. Если бы я ежедневно испытывала такое, я тоже была бы весьма сварливой. Он отошел от остальных, разговаривающих вполголоса, сел, осторожно протянул копыта за голову и, покопавшись в своей густой гриве, вытянул из нее 3 шприца мед икса. Колеблясь, он оглянулся через плечо, а затем стянул зубами колпачки сразу с 2 шприцов и ввел иглы себе под колено, которое не так давно было покалечено. Спустя пару секунд он содрогнулся и испустил долгий вздох облегчения. Снова оглянувшись, он наткнулся на спокойный взгляд зебры, Ксенит. Я не очень хорошо ее знала, у нее не было ничего общего с Ксанти, несмотря на похожесть имен. Ксанти была чудаковатая, Ксенит же, пугающая. Зебра не сказала ни слова, ее светло-зеленые глаза, будто записывающие камеры, фиксировали и анализировали текущий момент с немым осуждением. П-21 также промолчал. Затем, с молчаливым понимающим едва заметным кивком зебра отвернулась, и он бросил шприцы в мусорное ведро. С удивившей меня ловкостью он обвил прядь гривы вокруг оставшегося шприца и спрятал его в своих густых голубых волосах. Не спеша, П-21 вернулся к общему обсуждению. В результате воспоминания будут извлечены. Ради безопасности, прежде чем она покинет это место, мы собираемся вычистить из ее головы все ссылки на Блик-Джик и на всех вас. Она просила нас сохранить ее разговор с красным глазом, но, учитывая, что с вами Лакуна, мы не хотим рисковать, чтобы богиня заподозрила, что Блик-Джик что-то знает, спокойно говорила Вильвет Ремеди, не заметив, что П-21 вернулся к группе. Знание Блик-Джик – это оксюморон, кисло заметил П-21. Ее счастье, почти прорычала Хамыдж. Литл Пип получит свое наказание, когда ей станет получше. Вот так убежать среди ночи, не сказав никому ни слова. По покрасневшим и припухшим прекрасным фиолетовым глазам Глори было видно, что она плакала. И неважно, какое у нее было тело, она всегда была красива. Наказание, непонимающе переспросила она. То бишь она собирается связать Литл Пип и обхаживать ее задницу до тех пор, пока та наконец не уразумеет, что так нас пугать, это плохо, усмехнулся Каламити, заставив серую пегаску отчаянно покраснеть. А это правда сработает? Спросила Глори, удивленно моргнув. Когда пони взглянули на нее, она прижала ушки и тихо добавила, моя сестра так делает. Серая единорожка по-доброму улыбнулась и закатила глаза. Может быть, а может быть, и нет, но я уж точно почувствую себя лучше, ответила она, одарив Глори легкой улыбкой, кивнув на Вильвет и Каламити. Так или иначе, Литл Пип, это наша проблема. А что насчет Блик-Джик? Она в порядке? Глори открыла было рот, вздохнула и начала сначала. Ее речь была более строгой и сдержанной. Она за раз выпила почти галлон виски. Еще неделю назад она бы уже умерла от алкогольного отравления. Пегаска снова вздохнула, прикрыла лицо копытом, и ее голос задрожал. Я даже не знаю, была ли это попытка самоубийства, или нет. Я знаю, что у нее травма. Мы уже множество раз едва не теряли ее. Я просто не знаю. Святая Селестия, за то, что я делала с ней, я заслуживала годы порки. Вильвет приобняла Глори, утешая, и вперед выступил П-21. Я думаю, в ближайшее время мы сможем применять к Блик-Джик термин в норме. Посмотрим, как она выправится, если выправится. Она прошла через мутацию, порчу, мутацию, а потом она, голос изменил ему на секунду и он оглянулся вокруг, прежде чем закончить, а потом она вернулась с чем-то еще. Динамик рядом с металлическим контейнером, содержащим голову профессора, проскрипел. По крайней мере, она не должна испытывать дискомфорт от ее аугментаций. Мы были весьма осторожны, блокировав максимально возможное количество болевых рецепторов. Она не должна нуждаться в болеутоляющей мегаикс-формуле Диуса. Это можно считать за преимущество. Погодите, так мне должно быть больно. Вот почему я чувствую себя такой стальной внутри. Множество имплантов терлись о плоть, царапая нефункционирующие нервы при каждом шаге. Мне никогда не забыть ту боль, которую Диус преодолевал всю жизнь. Профессор, могут ее аугментации заставлять ее поступать так? Спросил П-21. Динамик некоторое время молчал, потом ответил, это возможно. За историю стального пони всего несколько субъектов аугментировались так же серьезно, как она. Похоже, когда теряется такая большая часть тела, происходит нарушение некой точки равновесия и разум становится более нестабильным. Кто-то становился безрассудным в сражении, в конце концов, В них же имплантированы ремонтные талисманы, к чему волноваться о повреждениях. Другие считали, что потеряли себя и впадали в депрессию. Третьи становились более агрессивными, пытаясь самоутвердиться за счет своих аугментаций. Так она такая дерганая из-за того, что ей пришлось пережить, из-за разболтавшегося провода или из-за того и другого, спросил Каламити, не обращая внимания на полуулыбку Хамыдж. Типа как если не закинешься очередной праздничной минталкой, так что ли? Нет, это не так, ответила Хамыдж, прежде чем взглянуть на Глори. Не волнуйся, мы приведем ее в порядок, мы пойдем проведаем Литл Пип. Скажем ей, что ты заглянешь, сказала Вельвет, и они с Каламити направились к выходу. П-21 оценивающим взглядом проводил зад коричневого жеребца. Я должна была признать, что у моего друга был отличный вкус. Я бы и раньше это сказала. Не знаю, что это было, но что-то насчет того, что летуны были аппетитными. Через секунду ушла и Ксенит, хотя это заметил только П-21. Глори вздохнула и посмотрела на П-21. Скотч-тейп все еще с лакуной, думаю, да, ответил он, садясь напротив карамелегривого жеребца, Лайв Блюма. Если Литл Пип была права, она права, уверенно ответила Хамыдж. Твайлайт Спаркл была втянута в единство спустя сутки после падения бомб. Глори вздрогнула и покачала головой. Значит, нам придется скрывать это от них обеих. Мы не знаем, как поведет себя богиня, если узнает. Глори взглянула на Лайв Блюма. Разве ты не можешь отговорить общество Сумерек от проведения этого дурацкого теста? К сожалению, нет, вздохнул Лайв Блюм и покачал головой. Чтобы поставить Бликджик на ноги, они потратили немало ресурсов. Они потребуют расчет, рано или поздно. Она едва очнулась и первое, что она сделала, это сбежала в туннель, полный диких гулей. Затем пробралась во вражеский лагерь с совершенно незнакомой пони, взмолилась Глори, вытерев опухшие глаза своим крылом. Дайте ей немного времени. Это не мне решать, общество хочет протестировать ее, мрачно отозвался Лайв Блюм. Мы каждые несколько лет натыкаемся на родственников министерских кобыл, которые могут обойти магический замок. Обычно это кто-нибудь из Эпплов. Но как вы можете знать, что она потомок Твайлайт? Спросил П-21. 150 лет назад Тинпо не подвергся атаке. Частью этой плохо организованной атаки были рейдеры, а общество Сумерек тогда помогало жителям вокруг башни. Несколько рейдеров были схвачены. У одной из них обнаружили шар памяти. Перед тем, как ее казнили, она сказала, что получила его от странной кобылы Гуля, жившей в Кантерлоте, которая в свою очередь утверждала, что раздобыла его в центре Министерства мира. В шаре были воспоминания Твайлайт, раскрывающие тайную связь между ней и Биг Макинтошем и то, что ее нерожденный ребенок был передан суррогатной матери. К сожалению, мы не смогли с уверенностью выяснить, кто точно из двоюродных сестер Твайлайт мог стать суррогатной матерью. Так что в течение последующих 150 лет этот шар памяти достиг почти мифического статуса. Почему? Нахмурилась Глори. Чего они от нее ожидают? Второго пришествия Твайлайт Спаркл? Твайлайт возвестила эпоху беспрецедентных магических открытий, каких не было с мифических времен Кловер Мудрая и Старсверла Бородатого. Ее брат несколько лет был капитаном Королевской Стражи. Ее семья была неотъемлемой частью Эквестрии, и до войны даже ходили слухи, что их линия тянется от тех легендарных пони, спокойно ответил Лайв Блюм. Многие в обществе верят, что любому пони, в чьих жилах течет кровь Твайлайт, суждено вершить великие дела. И не важно, что ей может хватить всего одного хорошего толчка для полного психологического краха, возмутилась Глори. Лайв Блюм прикрыл глаза и вздохнул. С их точки зрения, даже если Бликджик нестабильна, она всегда может дать обществу одного-двух наследников. Через мой труп, решительно заявил П-21. Я такой вариант никогда не поддерживала, заметила Хамыдж, осуждающе глядя на Лайв Блюма. Кое-кто в обществе готов продать диджея Понтри за родословную Твайлайт Спаркл, Хамыдж. С большим удовольствием, мрачно отозвался Лайв Блюм, и я должна была заметить, что тому мирному и комфортному настроению, которое я испытывала к обществу Сумерек, придется сказать пока-пока. Он взглянул на П-21 и Глори. Не все и не большинство, но достаточно. Многие просто хотят знать и в свое время составить собственное мнение. Но если она родственница Твайлайт, тогда сторонники жесткой линии, наверное, просто не позволят ей уйти, мрачно заметила Глори. А если она не пройдет их тест, тогда они все равно не захотят ее отпускать. Вы уверены, что Блик-Джик не сможет справиться с этими знаниями?» – спросила профессор. «Она выглядит необыкновенно стойкой. Как ни странно, все пони посмотрели не на Глори, а на П-21. Он огляделся, затем вздохнул. «Я думаю, со временем Блик-Джик может справиться с чем угодно. Подождите пару недель, и она сможет потягаться с самыми знаменитыми единорогами в истории. Но бросать это на нее прямо сейчас нет. Не думаю, что это будет хорошо. Она отреагирует болезненно. Так же болезненно, как с заполненным газом стойлом 99», — добавил он, оглядывая остальных. «В чем именно заключается этот тест?» — спросила профессор. Лайфблюм вздохнул и потер переносицу. «Сторонники жесткой линии хотят чего-нибудь существенного. Возможно, какой-нибудь анализ крови. Умбра желает не меньше, чем тест на магическое инкубирование яйца. Старый ублюдок, вероятно, в конечном итоге планирует провести экстракорпоральное оплодотворение». П-21 потянулся в свой густой хвост, и я почувствовала, как в подставленное копыто упала граната. Лайфблюм взглянул на него и, я полагаю, заметив убийственный взгляд моего синего друга, торопливо добавил: «В конце концов, это не большинство общества». П-21 немного расслабился, в отличие от Глори. Если бы взгляды были подобны заклинанию магической пули, Лайфблюм продолжил, большинство хочет увидеть, сможет ли она открыть двери. «Двери?» – встревоженно переспросила Глори. «Здесь есть несколько магически закрытых дверей, которые может открыть только Твайлайт или кто-то из ее близких родственников. Кто-то очень-очень близкий, но для других это более символично. Как и главные двери конференц-зала МТН, где велись скучные официальные дела, он оглядел помещение. Прежде чем это место было преобразовано в центр МТН, здесь был первоклассный отель. Большая часть здания была переделана под нужды МТН. Я думала, что Тинпони строился специально для МТН», — удивленно заметила Глори. «Многое здесь было построено с нуля для министерств, но все это появилось не в один день», — небрежно ответил Лайфблюм. «Пока Мэри Пони, Каттентерлот и Хуффингтонские центры еще строились, Тинпони переделывали в оперативную базу. Еще до того, как к власти пришла Луна, он уже был преобразован в военную радиовещательную башню, так что это было естественное преобразование. Верхние этажи переделали под нужды МТН, а нижние оставили для населения. Значит, прежде чем эти двери были зачарованы так, чтобы их смогла открыть только Твайлайт, там были обычные номера», — поднял брови П-21. «Думаю, так и было, да», — ответил Лайфблюм, не понимая, куда он клонит. «С обычными замками?» — уточнил П-21. Хамыбж взглянула на синего жеребца. «Ты хочешь заклинить дверь так, чтобы ее вообще никто не смог открыть?» «Именно. Блик-Джик и сторонники жесткой линии увидят ее неудачную попытку открыть двери», — ответил П-21. Губы Лайфблюма растянулись в улыбке. «И тогда мы сможем попросить ее открыть эту дверь позже, когда будем абсолютно уверены. Двери возле читального зала, там мало кто ходит», — он посмотрел на остальных. «Таким образом, я могу шепнуть более умеренным членам общества, что она родственница Твайлайт. Блик-Джик ни за что не должна узнать», — кивнул П-21, затем взглянул на озабоченную Глори. «Ей лучше продолжать думать, что она просто Блик-Джик. А уж богиня тем более не должна знать», — согласилась Глори, закрыв глаза. «О, Блик-Джик, мне так жаль», — шмыгнула она носом. Ей ни о чем было жалеть. Хамыбж глядела нас троих, а затем покачала головой. «Я соглашусь лишь в том случае, если мы расскажем Блик-Джик правду». «Хамыбж, мы же знаем, почему не можем так поступить», — вздохнул Лайфблюм. «И я это понимаю. Для честности есть свое время и место, но это неправильно. Она заслуживает того, чтобы знать правду». Хамыбж обвела нас строгим взглядом и добавила: «Иначе я сама скажу ей. И если вам всем от этого будет проще, значит, так и поступим». Глори немного дрожала. «Я не смогу, я не знаю, как. Я скажу ей», — тихо ответил П-21. «Она знает, что я не стану ее обманывать». Взгляд Хамыбж чуть смягчился. «Я была бы только за, но все может довольно запутаться», — это было мягко сказано. «Ведь если мы собирались обратно в пустоши, был шанс, что он может умереть, и я так ничего никогда и не узнаю. Как насчет того, чтобы скопировать твои воспоминания об этом разговоре? Она сможет прочесть их позже, если ее магия восстановится. Будет проще показать ей, как мы пришли к такому решению, чем рассказать. Так будет проще и тебе», — добавила единорожка. П-21 некоторое время смотрел на кобылу, затем опустил взгляд. «Хорошо, Остальная часть воспоминаний была проста. Ранним утром П-21 крался мимо камеры персонала, будто он был гигантским синим стелсбоком. Он направился прямо к причудливым дверям, попытался открыть их безуспешно. Тогда он присел перед замочной скважиной с булавкой, отверткой, которую, к счастью, как я узнала, он прятал в своем густом хвосте, а не в других местах, и с помощью нескольких кусочков металлолома заклинил старый тяжелый замок. Вот оно значит как. Мои друзья договорились, чтобы уберечь меня не только от самой себя, но и от других. И они не ошиблись, поступив так. Если бы богиня узнала, что я связана с Твайлайт, она могла бы попытаться навредить мне, просто мучая Твайлайт Спаркл внутри себя. Если бы узнали сторонники жестких мер из общества, я могла бы никогда не выбраться оттуда. А если бы узнала я, да, я могла бы сделать что-нибудь глупое и эгоистичное. Навредить себе или еще больше навредить моим друзьям. П-21 направился обратно в клинику. Проходя мимо зеркала, он притормозил, оглянулся и, убедившись, что он здесь один, взглянул на собственное отражение. «Бликджик», — начал он, затем сжал челюсти и отвел от себя взгляд. «Не знаю, как сказать, даже не знаю, увидишь ли ты когда-нибудь эти воспоминания. Черт, мы уже завтра можем умереть. Я хочу...» Он закрыл лицо копытом и простонал. «Я думаю, было проще, когда мне большую часть времени запрещали говорить». А помолчал немного, затем снова взглянул на себя, сделал глубокий вдох и тихо сказал. «Спасибо тебе. Даже если ты самая тупоголовая, идиотская, самая бешеная кобыла на свете, ты не сдаешься. Никогда не сдаешься. Независимо от того, насколько тебе трудно. Я надеюсь, ты поймешь, что мы тоже не хотим отступать. Ты за нас так много страдаешь, иногда бессмысленно, иногда мне от этого одновременно хочется и кричать, и обнимать тебя. Не нужно за нас страдать. Это чувство вины даже хуже, чем боль. Мы можем это вынести. Может, не так стойко, как ты, но мы можем выдержать то, что бросает на нас пустошь». Он поглядел в свои голубые глаза, и его губы изогнулись в едва заметной, мягкой улыбке. «Иногда ты можешь доверить и нам свою ношу. Вот и все, что я хотел сказать». Он покраснел, еще раз огляделся, а затем добавил: «Эм, пожалуйста, не говори Каламити. Или расскажи ему об этом, обо всем, или...» Он застонал и покачал головой. «Тьфу, неважно». Затем он отвернулся и продолжил свой путь. Мир закружился, уносясь прочь, и воспоминание закончилось. Ночь вновь напомнила о себе моросью и скорбью контрабаса Октавии, звучание которого доносилось из моего питбака. Я была потомком Твайлайт Спаркл. Мэри Голд удочерила дитя после убийства Биг Макинтоша. Мэри Голд вырастила Тара как свою дочь. По счастливой случайности они гостили у друга, когда начали падать бомбы, и вместо обреченного стойла 90 ребенок попал в стойло 99 к кобылке Карт-Трик. Тара выросла в стойле, где рождение же ребенка считалось обязанностью. И вот, поколение спустя, появилась я. Могло ли это быть простым совпадением? Единство взлихорадило, когда до обитающей в богине Твайлайт дошли эти новости. Я не могла вычленить определенные слова из доносившегося до меня лепета, но подозревала, что когда богиня усмирит все подконтрольные ей души, то она определенно станет еще стервознее, чем обычно. Хотя какая разница, она и без того та еще сука. Я бы сошла с ума, попытайся я рассчитать вероятность того, что я потомок Твайлайт. Я помнила, как была в Старпойнте и там осознала последствия, но теперь, интересно, со мной играет какая-то сила, постоянно подкидывая на моем пути препятствия. Может, эта запоздалая шутка Дискорда настигла меня столетия спустя? Найди я шар Голденблада, подтверждающий это, я бы точно заорала. А может, это просто Селестия с Луной все еще управляют всем из посмертия? Или это просто случай, одна триллионная? Кто может сказать наверняка? Все, что я знала, это то, что мой хвост основательно вымок, а зад отмерз. Я повернулась к П-21, благодарно улыбаясь. «Спасибо». «Ни за что», — сказала Аврора счастливо, выступая из тени с хитрым прищуром. «Ауч». Я отпрянула и грохнулась крупом на землю. Я махнула копытом в сторону серой пегаски, участливо глядящей вниз. «Откуда ты тут взялась?» «Флингфурт, хотя, думаю, сегодня его можно звать просто Флинг», — ответила она. П-21 встал рядом с Авророй, смотрелся он чуть мокрее и встревоженнее обычного. «Эй», — пробормотал он, потирая плечо передним копытом. Вода стекала с его потрепанной шляпы. «Я надеюсь, ты не против?» Он показал на питбак. Я хотел услышать что-нибудь из репертуара Октави. Репертуар Октави? Я открыла рот, чтобы спросить, но увидела привычную серьезность в его глазах и крошечный кивок в сторону Авроры. Я сглотнула, слегка улыбнулась. Без проблем. Я тоже люблю ее послушать. Отлично. Тогда оставь музыку. Я в замешательстве нахмурилась, но кивнула. Он чуточку расслабился и затем спросил шепотом. Ты как, в порядке? Я слышала незаданные вопросы. В порядке после того, что мы сделали. В порядке после того, что ты узнала. Была ли я? Twilight Sparkle для меня являлась пони из легенд. Быть ее родственником, пусть и дальним, это ошеломляло. Но сейчас у меня было время, чтобы свыкнуться с этими изменениями, в отличие от случая в Тинпони. Я видела, что Twilight не была идеалом. Хорошей пони, да, но не идеальной. Идеальная пони едва ли позволила бы продолжать перерабатывать Дискорда во Флюкс. Но она хотела уйти в отставку, перестать быть частью игры в министерство, плохой игры, причинившей много зла. Я была не такой уж сволочью, как всегда думала о себе. Не идеальной, определенно нет, но я пыталась поступать лучше. Да, в порядке, сказала я. Он улыбнулся, напряжение отпустило его тело, и он чихнул. Я похлопала его по плечу. Нам надо вернуться в Звездный дом. Болеть – это отстой. Точно. На пару слов, если не возражаешь, произнесла Аврора. Я увидела, как П-21 помрачнел. Не думаю, начала я. Давай, Бликджик. П-21 натянул свою шляпу на лицо. Погодите-ка. Он хотел, чтобы я пошла с ней. Ты уверен? Конечно. Я вернусь в дом. Он улыбнулся. Тебе надо с ней поговорить. Она интересная кобылка. Ее знания могут помочь тебе, скажем, расширить горизонты твоих знаний. Погодите-ка, что? Мой взгляд метался от Авроры к П-21. Он думал, что ей что-то известно о горизонтах. Если ты уверен, я посмотрела на радостную Пегаску. Конечно, держись к ней поближе. Друзья всегда держатся друг друга. Он повернулся и ушел в ночь. Над нашими головами небеса разразились долгим, глубоким раскатом грома. Какой восхитительный жеребец. Знаешь, я подозреваю, что он влюблен в тебя. Аврора прикрыла глаза. Маловероятно, ответила я категорически. Ему по душе больше жеребцы, нежели кобылки. Аврора, казалось, нашла это еще более занимательным, и я почувствовала вспышку раздражения. Итак, о чем ты хотела поговорить? Спросила я. Контрабас издал низкую ноту, заставившую мою гриву встать дыбом. Я хотела выключить музыку, но вспомнила, что сказал П-21. Если ты не против, я рассчитывала, что мы чуть пройдемся, отсутствующим тоном сообщила Аврора. Я жаждала узнать побольше о кобылке, которая сделала столько всего за такой короткий промежуток времени. Похоже, Эквестрия переживает всплеск героизма в последние дни. Сейчас я уставилась на нее, махнула копытом в сторону луж, в которые врезались капли дождя. Прямо сейчас, о, едва ли это можно назвать плохой погодой. Дождь довольно спокойный, и в течение по меньшей мере часа вряд ли что-нибудь поменяется, сказала она. Что касается времени, я привыкла гулять в необычные часы. Я не согласилась с ней насчет едва ли плохой погоды. Черные тучи были подсвечены изнутри далекими извивающимися молниями вокруг ядра. Она кивнула в направлении усадьбы. Может быть, до этого чудесного дома и обратно? Точно. Прогулка в ночи посреди набирающего силу шторма, чтобы поболтать. Даже я не была такой тупой, но мне не удалось бы переубедить ее. По крайней мере, пока она не скажет, что вообще происходит. П-21 сказал, что мне надо остаться с ней, поэтому я изобразила на мордочке столько воодушевления, сколько могла. Разумеется, звучит весело. Я гуляю ночью под дождем, безоружная, а шторм все ближе. Я вздохнула. Что-то явно пошло не так, доверься мне, расширяя горизонты. Я сделаю это, П-21. Я последовала за ней в завесу дождя, и небеса разверзлись над нами. Классическая музыка Октавии судорожно дрожала. Я взглянула на ее название. Буря. Блестяще. Ради Глори я цеплялась за надежду о том, что у Авроры были хорошие мотивы для всего этого. Что у П-21 разыгралась паранойя. Что все закончится хорошо. Я уставилась на нее, пока мы молча вышагивали через капеллу, и увидела на ее мордочке выражение недовольства. «Признаю, у меня есть некоторые сомнения насчет вас с Глори. Я слышала противоречивые истории о том, как ты опасна для остальных и для себя. Ну, пустоши, опасное местечко, особенно около Хуффингтона», — вставила я, глядя, как капли воды стекают по ее крыльям. Глаза Авроры были закрыты. Как, во имя Эквестрии, она видела, куда идет. Это уже не просто странно, это перерастало в пугающе. Но несмотря на свою опасность, у Хуффингтона всегда был потенциал стать чем-то большим, чем просто ловушкой для отчаявшихся пони. Ты знала, что когда-то давно он почти стал столицей Эквестрии. Я не говорю о том, что происходило во время войны. Нет, за сотни лет до нее, она медленно шла рядом со мной. Нет, честно признаюсь, не знала, ответила я. Целая долина была чудесным городом, от одного края до другого. Место, где красота и величественность сошлись вместе настолько, что Мейнхэттен в сравнении с ним выглядел жалкими задворками, болотом, сказала Аврора. Она повернулась ко мне мордочкой и добавила, словно ощутив мой скептицизм. Не все жители пустоши, это невежественные дикари. Я потратила годы на накапливание знаний, которые могут помочь другим вспомнить, какой Эквестрия была раньше и какой может стать снова. Так мы о Хуффингтоне, пошелестела я, не понимая, к чему все это. Нет, о Лунарии, столице принцессы Луны. Я в шоке уставилась на нее, хотя история дала ей гораздо менее лестный титул. Nightmare Moon. Забавно. Мне помнилось, что Луна сама придумала так себя величать, но она была изгнана, и тысячу лет спустя лишена своих сил. Вы были бы удивлены, как много пробелов в образовании можно восполнить, почитывая старые учебники в ночную смену, которые, в основном, были просто о важности соблюдения правил стойла. Действительно, Селестия и ее силы сошлись здесь в битве, с темной цитаделью принцессы Луны. Она использовала элементы гармонии, чтобы изгнать сестру на Луну на тысячу лет. Долина была почти полностью уничтожена после этого, однако столетия спустя здесь вновь была основана деревня Хуффингтон. А еще через некоторое время он был почти стерт с лица земли и возродился в третий раз в качестве ядра. Я с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. Только Nightmare Moon может нравиться такой город. Да, действительно, отличное местечко. За минусом того, что он убивает пони, которые подходят слишком близко, закатила я глаза. Да, автоматизированные средства защиты являются проблемой, но есть ключ к ее решению, ответила она, и я почувствовал, как мерзкий холодок ползет по моей спине. Теперь я действительно начинала жалеть, что не прихватила с собой броню и какой-нибудь пистолет. Черт, даже один из кексиков Глори сейчас пришелся бы кстати. Несмотря на то, что ее глаза сейчас были закрыты, я словно бы чувствовала ее взгляд на EP-1101. «И ты хочешь жить там?» – спросила я осторожно и медленно, будто пытаясь разрядить словами мину. «Я хотела бы жить в любом месте, где моя жизнь будет мирной. А ты, разве ты не хочешь мира?» – спросила она почти умоляющим голосом. «Я хотела бы любое место, где пони не убивают друг друга из-за крышечек, 200-летнего мусора или еды», – ответила я, склонив голову. «Мне хотелось бы, чтобы не нужно было снова убивать кого-нибудь. А тебе?» Мы прошли почтовое отделение, и я увидела Каприз, выглянувшую на нас из дверного проема. Голубые глаза персиковой кобылки встретились с моими на мгновение и стыдливо опустились в землю. Она медленно отступила в здание и закрыла за собой дверь. Мой вопрос, казалось, развлек серую пегаску. Она вздохнула и покачала головой. «Конечно, я не одобряю всех этих убийств, так же как и ты. Каждая потерянная жизнь – это еще один пони, который не сможет помочь нам возродить мир. А я хочу возродить его», – спокойно продолжила она. «Я надеюсь, что мы можем работать вместе для общего блага. Твоего блага, или моего?» – подняла бровь я, когда мы проходили мимо входа в город. Жеребята, укомплектовывающие ручной пулемет в башне, одарили меня взрослым, серьезным взглядом, который никак не соответствовал их молодой внешности. Они напомнили мне о Бон. «Как насчет и твоего, и моего? Ты жаждешь помочь народу этого города. Я хочу того же. Выходит, у нас есть общий мотив, который должен быть основанием для сотрудничества», сказала она, как ни в чем не бывало. «Ты слышала о добродетели, не так ли? Моя, спасение. Я посвятила всю свою жизнь попыткам сделать мир вокруг нас лучше. Пыталась поступать лучше, как завещала Флаттершей». Она наклонила голову ко мне. «Я полагаю, твоя добродетель должна быть очень похожа на мою, раз ты делаешь все, что делаешь». Я не размышляла о своей добродетели в течение довольно длительного времени. «Спасение? Нет, я так не думаю. И даже несмотря на то, что я бросила себя прямиком в мясорубку всех ужасов Хуфа, я сомневаюсь, что это было самопожертвование. скорее упорство, выносливость может быть. Но я не питала каких-либо иллюзий насчет того, что я способна спасти пустошь в одиночку. Я сомневалась, что кто-нибудь вообще мог. Все, что я могла сделать, так это просто дать пони шанс. Я просто не хочу, чтобы народ страдал. Если я смогу избавить кого-нибудь от этого, то я счастлива, наконец ответила я, не солгав, но и не сказав всей правды. И это действительно щедрый дар, улыбнулась Аврора, пока мы бежали вместе под дождем. Таким был подарок моего мужа, Скайстрайкера. Он так хотел дать его мне. Замечательный подарок. Жизнь над облаками. Ау. Вопросительно выдохнула я, удивляясь про себя, куда занесло этот странный разговор, пока мы аккуратно спускались вниз по склону. Как вы познакомились? Она усмехнулась. О, это было довольно неожиданно. Пегаска немного покраснела, поправив копытом выбившуюся прядь гривы. Ты ведь знаешь о моих друзьях, большой папочка, король шикарность, кроцый зодиак, хранитель, они были похожи на тебя и твоих друзей. Она покачала головой. Когда я была совсем еще кобылкой, мое племя было уничтожено в жестокой борьбе. Я видела, как моих родителей, земных пони, убили на моих глазах. Такие вещи были распространены тогда. Но я поклялась их смертью, что остановлю все эти убийства. Так я получила свою кьюти-марку, сказала она, посмотрев на знак Дашита на своем боку. Новый день. Мои глаза задержались на этом клейме. Что там было? Солнце или то, как я его себе представляла? Великолепный яркий диск света, освещающий пустошь. Она вздохнула и печально покачала головой. По крайней мере, это было тем, во что я верила. Я нахмурилась, и она продолжила. Я была просто очередной наивной молодой кобылкой, бродящей в дикой пустоши. Первым я встретила большого папочку, величайшего хвостуна, стремящегося стать величайшим бойцом пустоши. Он присоединился ко мне, чтобы доказать скептично настроенной кобылке свою силу. Следующим был хранитель, рогатый негодяй, путешествующий из одного конца пустоши к другому в погоне за крышечками. Большому папочке приходилось регулярно колотить его, чтобы защитить мою добродетель. Она фыркнула, и над нашей головой грянул раскат грома, пока мы приближались к усадьбе. Потом мы встретили Кранчик и Ротс и Зодиак, пытавшихся убить друг друга из-за рейда на один и тот же довоенный бункер и одной и той же древней технологии в нем. Казалось, это тупик для них. Король Шикарность присоединился к нам последним, привнеся в нашу команду свои магические таланты и размерами не меньше, чем у Большого Папочки. Она глубоко вздохнула, и ее улыбка стала задумчивой, и вместе мы решили спасти пустошь, начав с Хуффингтона. Это были лучшие дни в моей жизни. Спасти пустошь — это легче сказать, чем сделать. Слегка ухмыльнулась я. Да, намного. И со временем отсутствие успеха переросло в разочарование. Наши недостатки толкали нас друг от друга все дальше и дальше. В конце концов, мы боролись друг с другом больше, чем с бандами и чемпионами Хуффингтона. Она печально вздохнула и покачала головой. Однажды был невероятный шторм, и прямо из облаков на нас упал раненый дракон, а вместе с ним и Пегас. Дракон уполз куда-то, где я не смогла его найти, но зато я нашла моего Скайстрайкера и выхаживала его, пока он не выздоровел, а потом он предложил взять меня с собой. И твои друзья допустили это? Я выразительно посмотрела на серую Пегаску. Нет, она покачала головой. Но к тому времени мы уже не были больше друзьями. Все они оставались вместе, только из-за меня и в общем, я улетела. Я отказалась от них, чтобы найти свой собственный путь. Она тяжело отвела от меня взгляд в темноту ночи, что окружала нас. Я подвела их. Они присоединились ко мне, потому что верили в меня. Я думала об Авроре и своих собственных друзьях. Будем ли мы по-прежнему друзьями через 5 лет, или даже через год? Я провела в пустоши месяц-полтора, и посмотрите на меня, во что я превратилась, как изменилась. И как только вы прибыли в анклав, ты пыталась заставить их помочь поверхности. Да, сказала она, кивнув. Хотя я старалась в первую очередь быть матерью. Это было хорошо. Она мило покраснела и смущенно улыбнулась. Но моя добродетель всегда была дана мне, чтобы попытаться спасти тех, кто под облаками. Для этого я живу. У анклава даже сейчас есть сила и еда, и солнце. Все то, чего нам так не хватает здесь, внизу. Но мне не удалось. И вскоре-вскоре появились пони, желающие моей смерти. Чтобы удержать анклав от признания того, что творится под облаками. Она снова печально покачала головой. Вспыхнула молния, и я смогла разобрать очертания усадьбы, возвышающейся над окрестностями под проливным дождем. Я говорю, что оставила небеса, чтобы защитить мою семью, и в этом есть доля правды, но я закончила за нее после того, как утих раскат грома, проревевший словно преследующий нас дикий зверь, нагоняющий все ближе и ближе с каждой минутой. Но ты ушла, также и потому, что не закончила то, что начало. Пустошь по-прежнему нуждалась в спасении. Да, мои друзья были не в состоянии сделать это, как и Анклав. Поэтому я оставила их. Она остановилась и, на мгновение, бросила быстрый взгляд в небо. Иногда, правда, иногда мне кажется, что я готова отдать почти все, чтобы вернуться, чтобы быть с ними, с моей семьей, моими друзьями, Скайстрайкером. Все, что нужно, это всего лишь одно слово, и я бы вернулась обратно к той жизни. Это, порой, до чертиков пугает меня. Она в который раз энергично покачала головой, словно бы пытаясь вытрясти из нее свое желание вернуть все обратно. Иногда, я чувствую, что все бы отдала, чтобы вернуть 99-е назад, чтобы сделать что-нибудь, чтобы просто иметь шанс поступить лучше. Там были и хорошие пони, пусть даже и испорченные. Я бы все отдала, чтобы дать пони шанс на лучшее будущее, тихо произнесла я, когда мы вышли на дорожку в сторону обветшалой усадьбы. Если повезет, она предоставит нам некоторую защиту от бушующего вокруг шторма. Мать Глори остановилась посреди мокрой от дождя дороги и вопросительно окинула меня взглядом. И почему же ты тогда скрываешь ЭП-1101 от пони, которые могли бы использовать его, чтобы спасти многих других от боли и страданий? Нет, взглянув на Аврору, я поняла, что моя надежда на то, что Глори получит шанс на счастливую жизнь с матерью, испарилась в этот момент. Я внутренне похолодела. Здание усадьбы и буря сейчас меня совершенно не волновали, я во все глаза уставилась на серую пегаску. П-21 был прав. Она что-то знала. Откуда ты знаешь о ЭП-1101? Глори или П-21 сказали тебе? Ее улыбка самодовольно расплылась по ее лицу, сообщив мне, что Глори не имела к этому отношения, как и П-21. О, нет, тихо ответила она, рысцой зацокав по мокрой дороге. Я искала ЭП-1101 довольно долгое время. Что ж, я знала ответ, он был словно удар под дых. Ты из предвестников. Точнее, я и есть предвестники, сказала Аврора, как ни в чем не бывало. Я их пророк светлого будущего. В течение нескольких секунд я думала о своем роге, оправился ли он достаточно для волшебной пули. Если нет, то пальцы могут сработать. Да, я смотрела на скромную серую кобылу лидера предвестников. Это был редкий момент, когда мне действительно было жаль, что я не могла просто хладнокровно убить пони. Но Аврора была не только безоружна, она была без доспехов и матерью Глори. С другой стороны, ее метка на моем ЛЮМЕ стала красной. Итак, это все, ради чего ты нашла свою дочь? Просто ради лжи? Спросил я, глядя на нее сквозь струи ливня. Нет, это был дар. «Чудесное снисхождение», — ответила Аврора, и ее самодовольная улыбка угасла. Она посмотрела в сторону звездного дома с этим своим бешеным прищуром. Было так замечательно встретиться с ней снова, поговорить с ней, как мы делали это много лет назад. «И я благодарю тебя за предоставленную мне возможность, Бликджик. Спасибо, но время уходит. Я здесь, чтобы просить твоей помощи. Без пушек, без уловок. Что, серьезно? Так это не просто попытка застать меня в одиночестве и убить?» — резко спросила я. Она смерила меня терпеливым взглядом. «Веришь или нет, но кроме того, что я хочу ЭП-1101, я также хочу, чтобы моя дочь была счастлива. Ты сделала ее счастливой. Счастливее, чем я когда-либо смогла бы», — мягко ответила она без тени стыда в голосе. Я недоверчиво фыркнула. «Ты лидер предвестников. Вы охотились за мной всю последнюю неделю. С фига ли я должна работать с тобой? Потому что ты хочешь спасти пустошь, и вместе мы сможем спасти ее от проекта Горизонты». Я почувствовала, как будто в меня снова ударила молния. Широко раскрыв глаза, я шокированно уставилась на пегаску. «Проект Горизонты, ты знаешь, что это такое?» «Немного», — ответила она с улыбкой. «И я знаю, что вы пытались разобраться в деятельности Голденблада и ДМД, в том, что они сделали 200 лет назад», — продолжила она, рысью пробиваясь сквозь стену дождя к входу в усадьбу. «Если ты хочешь узнать больше, пойдем со мной. Мы поговорим, и я расскажу тебе, все, что знаю. Я замерла на месте, как вкопанная. Чтобы отправиться с ней, потребуется уровень идиотизма, невообразимый даже для меня. Совершенно точно, это уловка, которая приведет меня в ловушку. Это было очевидно, как дважды два. Я попыталась послать сообщение Лакуне, чтобы та попыталась найти П-21, чтобы предупредить Глори. Пытаясь отправить свои буйные мысли через единство, я сильно сомневалась в том, что они в конечном итоге достигнут моего друга. Я уже попадала в одну или две в слишком много смертельных ловушек, пытаясь разгадать тайну горизонтов, и я обещала Глори не вляпаться в очередные неприятности. «Спасибо, но...» — начала я, и замерла с открытым ртом. Я снова посмотрела на Аврору. «У меня были мои друзья. Я должна верить в них». П-21 был прав. Я не могла отказаться от раскрытия тайн горизонтов, проще уж отрезать самой себе голову. А сейчас у меня был реальный шанс действительно узнать что-то важное о горизонтах. Шагая в ногу с Пегаской, я, наконец, спросила. Итак, что это такое? Горизонты являлись по сути супероружием, разработанным Голденбладом 200 лет назад, чтобы не позволить министерским кобылам устроить переворот. Я не знаю, где оно или как оно работает, но раз уж его разработал Троттингеймер, который адаптировал мегазаклинания для носимых боеприпасов, мы можем предположить, насколько существенными могут быть разрушения. «Ты видела, на что способны его серебряные пули?» — сказала Аврора, шагая рядом со мной. «Как ты узнала об этом?» — спросила я. «Потому что 30 лет назад мои друзья разузнали о деятельности ДМД и о существовании их секретных проектов. Это было нетрудно, учитывая, что над одним из них работала Зодиак. Мы получили лишь поверхностные намеки о проектах, но этого было достаточно. К сожалению, разлад среди моих друзей зашел слишком далеко, и мы разделились, прежде чем смогли узнать больше. Но я знала об этом», — она вздохнула и, чуть понурившись, продолжила. «И в отличие от остальных, я помнила. Зодиак говорила, что ничего об этом не знает», — возразила я. «Она лжет», — пожала плечами Аврора. «Или просто забыла. Полагаю, если живешь 200 лет, не мудрено стать немного забывчивой», — просто сказала она. «Хотя, я подозреваю первое. Она всегда была не в ладах с правдой», — вздохнула серая кобыла, покачав головой. «В любом случае, когда я вернулась в пустошь, я искала нечто, что угодно, что может спасти ее. Анклав был слишком изолирован. Они скорее убили бы меня, нежели хоть пером пошевелили, чтобы помочь поверхности. Так что я бродила вдоль и поперек в поисках кого-нибудь, кто смог бы навести в мире порядок. Передо мной открылось несколько перспектив. Военачальник Грифонов, пытающийся восстановить былую славу своего народа. Живущий в старой тюрьме дракон-интеллектуал, способный манипулировать пони и пытающийся установить контроль вокруг своего логова. Наиболее перспективным на сегодняшний день был киберпони, готовый дать все, что нужно для возрождения цивилизации. Однако, ни одна из этих перспектив не оправдала ожиданий. Первый слишком зациклился на ненависти, второй был одержим жадностью, а последний безразличен к им же вызываемым страданиям. По возвращении в Хуффингтон я была готова умереть. «Я отправилась в туннели, готовая сгнить и покончить с жизнью», — торжественно сказала она. «И именно там она нашла меня». «Она?» — переспросила я. «Мы подходили к лагерю, где метконосцы добывали утиль. В той стороне виднелись только две красных метки, но я понятия не имела, были ли это предвестники на границе досягаемости моего сенсора или раптораканы, пытающиеся укрыться от дождя. Если судить по движению, скорее последние. Тем не менее, с тем же успехом это могут быть снайперы, берущие меня на мушку в эту самую секунду. Я была больна, при смерти и на грани безумия, когда она нашла меня и спасла от хма под городом. Мне были дарованы исцеление и способность понимать ее». Она обернулась ко мне и счастливо улыбнулась. «Она — богиня ядра».